Я выглянул из гостиничного окна, провожая взглядом машину скорой помощи. Завывающая сирена затихла вдали. На стенах перестали мелькать красно-синие маячковые огни. Из подслушанного крабогномом разговора я понял, что меня хотели заточить навеки вечные в психушку. Надеялись, что побоюсь устраивать скандал и соглашусь поехать с ними, а потом они по-тихому бы оформили все нужные документы, подстроили бы передозировку и «Здравствуй, кома, моя старая недобрая знакомая». Однако им очень не повезло. Князь Карпов из газет, узнав, где поселился его спаситель, то есть я, приехал в гостиницу «Минотавр», чтобы поблагодарить меня и отдать долг жизни. И совершенно случайно подслушал беседу медсестры и докторов, которые повторяли план захвата. Этот план ему очень не понравился, потому что, судя по всему, Карпов был чрезвычайно экспрессивным и упрямым человеком и вбил себе в голову, что я добрейший в мире альтруист. Собственно, поняв, что на меня вот-вот нападут и начнется потасовка, князь ворвался в столовую со своей охраной и выгнал в зашей бригаду липовых психиатров. Сейчас он стоял рядом со мной, гневно тряс кулаком и приговаривал: «Бесчестные слизники, попадитесь мне еще раз! Ух, попадитесь! Ух, я вас!» Он повернулся ко мне и без перехода спросил: «Ну, куда мы теперь?» «Мы?» — на автомате повторил я. «Ломоносов, мальчик мой, не притворяйся идиотом. Ты же понимаешь, что тебя не оставят в покое. Знаешь, где самое безопасное место? Рядом со мной. Ты же видел мою охрану. Или тебе есть куда пойти?» Князь озадаченно нахмурился, а потом его лицо просветлело, и он радостно хлопнул в ладоши. «А, знаю, что тебя убедит. Я сегодня собирался прошвырнуться по любимым клубам, потрясти старой задницей перед дамочками. Ну, ты понимаешь». Он многозначительно подергал бровями. «Поехали со мной. Отдохнешь, повеселишься, заодно и подумаешь, куда дальше». Вообще-то он был прав. Мне бы не помешало время на размышления, желательно в безопасной обстановке. Если за мной ведется наблюдение, то князь Карпов будет залогом моего спокойствия. «Хорошо, только соберу вещи», — согласился я. «Вот это мы, Ломоносов!» — хлопнул князь меня по плечу, словно мы были лет 200 знакомы. Из поклажи у меня был только чемодан, наполненный золотом и двумя комплектами сменной одежды, так что собрался я быстро. Через 5 минут мы выходили из гостиницы, окруженные 6 амбалами охранниками. Карпов ездил на шикарной черной «Волге». Мой чемодан закинули в багажник, и мы устроились на задних сиденьях. Один из охранников занял передние, остальные 5 другую машину, тюнингованные «Жигули», которые выглядели настолько шикарно, что могли бы посоревноваться с «Феррари». «Поддерживаю отечественного производителя», — пояснил Карпов, перехватив мой удивленный взгляд, и сразу же потребовал: «Задавай вопрос». «Что?» — его манера перескакивать с одной темы на другую ломала мозг. «А, боишься, что нас подслушают? Эй, заткните уши берушами», — приказал он. Охранник моментально выполнил приказ, а потом заткнул уши и водителю. Князь довольно хекнул и улыбнулся. «Ну давай, не тяни. В какую авантюру ты вляпался? Просто так в психушке не засовывают. Эх, я в твои годы еще похлеще влипал. Мой отец потом так хворостом отхаживал. Меня-то, 20-летнего лба». На самом деле ни в какую. Я решил прикинуться скромным добропорядочным парнем и состроил стеснительную мину. Мой род кому-то перешел дорогу. Все родственники погибли неожиданно и без причины. А потом и меня отравили. А сейчас после комы так и вовсе не желают оставить в покое. «Да уж, незадача», — слегка разочарованно протянул Карпов. Видимо, он ждал чего-то более крутого и яркого, настоящих приключений. «Но ты, я смотрю, в рубашке родился. От таких людей, как ты, дерьмо быстро отлипает, не переживай». «Может, вы посоветуете, как бы избавиться от преследования наверняка? Я подумывал о магических академиях. Говорят, обучаться там очень престижно, особенно на направлениях монстроловов. Сильная охрана на территории магических заведений, государственное покровительство. Звучит вроде бы очень привлекательно. А если еще и в Сидр попасть, то вообще буду как сыр в масле кататься. Там своих прикрывают изо всех сил». «Ну, так-то ты прав». Князь гордо выпрямился, протер лысину и напустил на себя важный вид. Ему явно понравилось, что попросили его совета. Но из обычных государственных академий не так просто попасть в данжи, а значит и официально стать охотником на монстров. А без этого после выпуска ни защиты, ни развития, ни престижа. Ты отпугнешь своих врагов, но лишь на пару лет. Сидр – организация довольно продажная. Ничего там не найдешь, кроме постоянных подстав. Я бы сказал, что у тебя всего один вариант. «Какой?» – послушно спросил я. «Краснодарская государственная академия Романовых», – торжественно провозгласил Карпов. «Единственное учебное заведение, которое пускает своих учеников в данжи с первого дня от поступления. Ощутимый минус – скорее всего, ты умрешь до выпуска, потому что уже под конец первого курса студентов кидают в данжи В уровня. Однако все студенты находятся под защитой педагогического состава академии, сильнейших магов, между прочим. А после выпуска ты сразу же попадешь в официальный список охотников на монстров, а следовательно и под государственную защиту. К тебе будет очень сложно подобраться». Я читал о чем-то таком, когда изучал вопрос, но посчитал это стандартной рекламной кампанией для привлечения абитуриентов. Однако, если об этом с такой уверенностью говорит целый князь, то с большой степенью вероятности это правда. Хороший расклад на самом деле. Я все равно собирался изучать местную магию, а если Академия станет для меня еще и убежищем... «Приехали!» — радостно воскликнул Карпов и, распахнув дверь еще до того, как автомобиль остановился, выпрыгнул на улицу. Яркая красная мигающая вывеска гласила: «Сладкая клубничка». Князь обернулся через плечо и поторопил: «Быстрее, быстрее! 5 минут до главного шоу!» Как оказалось, это был стриптиз-клуб. Князь с огромным удовольствием скакал от шеста к шесту, выбрасывая деньги пачками, а я наблюдал за представлением от барной стойки. Девушки были невероятно красивыми, но меня никогда не привлекала продажная любовь. Попивая коньяк, я не заметил, что Карпов куда-то испарился, и лишь громкие крики со второго этажа намекнули, где стоит его поискать. На втором этаже располагались столики и кабинки для приватных танцев. Скандал разразился на пятачке между ними. Бандитского вида мужик с перекошенной от злости рожей держал одну из стриптизерш за локоть. Сильно держал, синяки точно останутся. Его с гневными криками толкал князь Карпов. Мне сразу вспомнилась басня про слона и моську. Охрана князя все время порывалась подойти и надавать бандюгану по щам, но Карпов упрямо кричал: «Стоять, я сам разберусь!» «Что здесь происходит?» — полюбопытствовал я. «Этот мужлан оскорбляет бедную невинную даму!» — возмущенно провопил князь. «Для меня невыносимо смотреть, как страдает столь прекрасное создание. Негодяй, немедленно отстань от этой дамы, иначе я вызову тебя на дуэль и проткну шпагой!» Эта стриптизерша выглядела кем угодно, но только не благородной леди. И дело не в отсутствии одежды или вульгарном макияже. Больно уж она нагло держалась, словно ей уже не раз задавали такую трепку, и она была уверена, что сегодня тоже выберется сухой из воды. «Да чей это?» — вдруг рявкнул бандюган. «Она это, ну, того не отдала долю. А все, кто обслуживают, ну, это не по меню. Ну, это того, соглашаются на продолжение, должны, это, отстегивать долю. Вот». И как-то даже обиженно выпалил: «Пусть долю отдаст, вот». «Что я слышу?» — воздел руки к потолку князь. «Он назвал эту прекрасную леди падшей женщиной? Да как ты мог, негодяй? Я вызываю тебя на...» «Сколько она должна?» — уточнил я. 20 рублей», — ответил бандюган. «Слышите, князь, вы обелите честь этой дамы всего 20 рублями». «Честь этой дамы стоит не меньше 500 рублей», — заявил пьяненький Карпов, вложил 500-рублевую купюру в лапу бандюгану и приобнял стриптизершу за талию. «Милочка, не желаете выпить вино 30-летней выдержки?» Я лишь пожал плечами, когда изумленный бандюган, потерявший дар речи, начал тупо тыкать пальцем в спину князя и вернулся к барной стойке. Там я провел следующий час. «Ломоносов, мой мальчик!» — неожиданно раздалось протяжное за моей спиной. «Пожалуйста, будьте свидетелем на моей свадьбе!» На секунду я оторопел. Карпов умудрился откуда-то достать себе смокинг, стриптизерши, фату и обтягивающее белое платье. Сладкая парочка была пьяной в дровище, едва стояла на ногах и покачивалась. «Вы познакомились сегодня ночью, какое жениться?» — я покачал головой. «Давайте, давайте, собираемся домой, баиньки». Не слушая возражения князя, я оттащил его к «Волге» вместе со стриптизершей, усадил обоих на заднее сиденье, забрал свой чемодан из багажника и велел шоферу отвезти Карпова домой. Машина газанула, взвизгнули шины, поднялся легкий дымок. Все-таки зря я согласился составить князю компанию, хотя, с другой стороны, узнал немного полезной информации, которую нужно использовать с умом до того, как мои недоброжелатели очухаются и предпримут новую попытку меня прикончить. Я открыл сайт с авиабилетами и ухмыльнулся. «Краснодар, жди меня!»